8 сентября. Сегодня мой ротный, Василий Акинфеевич, спросил меня, не хочу ли я ехать вместе с ним на осенние работы. Он заключил для роты очень выгодные условия, чуть ли не по 272 копейки за пуд с управляющим господина Обальянинова. Работа будет заключаться в копании бураков для местного свеклосахарного завода. Она неутомительна для солдат, и исполняют они ее очень охотно. Все эти обстоятельства, должно быть, и привели ротного в такое радужное настроение духа, что он не только предложил мне ехать с ним на работы, но даже, будь я соглашусь ехать, уступает в мою пользу 1,5 рубля из выговоренных им для себя суточных денег. Другие командиры рот никогда еще не проявляли по отношению к субалтерн-офицерам такого великодушия. Странное, вернее сказать, смешанное у меня чувство к Василию Акинфеевичу. На службе я его не терплю. Тут он проявляет злобную грубость и неумолимую мелочность. Во время ротного учения он, не стесняясь солдатами, кричит на младшего офицера: «Поручик, извольте держать равнение, идете точно отец-дьякон в похоронной процессии!» Если это и остроумно, то зато безжалостно и нетактично. С солдатами Василий Акинфеевич изволит иногда расправляться собственной ручкой, но зато у него господа взводные даже и подумать не смеют прибегнуть к такой мере исправления. Солдаты его любят и, что всего важнее, верят каждому его слову. Они все хорошо знают, что Василий Акинфеевич не только из ротного приварка копейки не тронет, но даже из собственных рублей 25 в месяц прибавит, что Василий Акинфеевич своего в обиду не даст, а наоборот за него хоть с самим полковым погрызется. Знают все это. И я уверен, что в случае войны все до единого пойдут за Василием Акинфеевичем, не колеблясь, хоть на самую очевидную смерть. Очень мне не нравится в моем ротном его преувеличенная ненависть ко всему благородному. В его уме со словом «благородство» связано понятие о нелепом фронтовстве, манерничании, полной неспособности к службе, трусости, танцах и гвардии. Даже самое слово «благородный» он произносит не иначе, как с оттенком ядовитейшей насмешки, и притом отчаянно фатовским тоном, так что у него выходит нечто вроде «благородный». Впрочем, надо оговориться, что Василий Акинфеевич тянул служебную лямку с солдатских чинов, а в ту эпоху, когда он только что получил первый офицерский чин, плохо приходилось бедным армейским бурбонам от завитых и напомаженных армейских моншеров. С людьми он сходится туго, как и всякий закоренелый холостяк, но, полюбив кого-нибудь, открывает ему вместе с карманом свою наивную, добрую и чистую душу. Но даже и открывая душу, Василий Акинфеевич не перестает ни на минуту сквернословить. Это тоже его дурная черта. Меня он, кажется, по-своему любит. Я все-таки не дурной фронтовик. В минуты денежного кризиса я свободно черпаю из его кошелька, и он никогда не торопит отдачей долга. В свободное от службы время он называет меня прапорщиком и прапором. Этот развеселый армейский чин давно уже отошел в вечность, но старые служаки любят его употреблять в ласкательно игривом смысле, в память дней своей юности. Мне иногда бывает его жаль. Жаль хорошего человека, у которого вся жизнь ушла на изучение тоненькой книжки устава и на мелочные заботы об антапках и трынчиках. Жаль мне бедности его мысли, никогда даже не интересовавшийся тем, что делается за этим узеньким кругозором. Жаль мне его одним словом, той жалостью, что невольно охватывает душу, если долго и пристально глядишь в глаза очень умной собаки. Я ловлю себя, А разве я-то сам стремлюсь куда-нибудь? Разве так уже нетерпеливо бьется моя пленная мысль? Нет, Василий Акинфеевич хоть что-нибудь да сделал в своей жизни. Вон и два Георгия у него на груди, и на лбу шрам от черкесской шашки, и у солдат его такие толстые и красные морды, что смотреть весело. А я? Я сказал, что на работы поеду с удовольствием. Может быть, это развлечет меня? Управляющий, у него жена, две дочки, 2-3 соседних помещика. Может быть, маленький романчик? Завтра выступаем.